Глава 6. Колдуны-правители. Приведенные данные свидетельствуют о том, что во многих странах и у многих народов магия претендовала на управление великими силами природы на благо человека. В обществе, которое с доверием относилось к притязаниям специалистов в этом деле, они становились людьми важными и влиятельными. И неудивительно, что благодаря установившейся репутации к внушаемому ими страху, некоторые из колдунов достигали высшей власти над своими легковерными соплеменниками, становясь вождями и правителями. Взять хотя бы австралийских аборигенов людей, находящихся на самом низком уровне развития и относительно которых мы обладаем сравнительно полной и точной информацией. Ни вожди, ни правители не управляют этими племенами. В той мере, в какой об этих племенах можно сказать, что они имеют политическое устройство, последний представляет собой демократию или точнее олигархию старых и влиятельных мужчин, которые собираются на совет и практически без участия более молодых соплеменников принимают решения по поводу всех важных дел. Это совещательное собрание соответствует сенату позднейших племен, и если понадобилось бы изобрести неологизм для обозначения такого рода правления старейшин, его можно было бы назвать геронтократией. Старейшины, которые у австралийских аборигенов собираются на совет и управляют делами своего племени, видимо, являются большей частью предводителями своих тотемных кланов. В Центральной Австралии, где специфика природных условий, пустыня и почти полная изоляция от внешних влияний, задержали прогресс и оставили туземцев в самом примитивном состоянии. На предводителей тотемных кланов возложены обязанность совершать магические ритуалы для умножения тотемов. А так как огромное большинство тотемов составляют животные и растения, употребляемые в пищу, от старейшин обычно ожидают, что при помощи магии они добудут народу пищу. Обязанность других – вызывать дождь и оказывать общине другие услуги. Короче говоря, предводители кланов в Центральной Австралии занимаются общественной магией. Важнейшей из возложенных на них функций было присматривать за священными хранилищами. Обычно они находились в расщелине скалы или в углублении в земле, где содержали священные камни и палки – чуринги, с которыми, если верить преданию, были каким-то образом связаны души всех людей, как живых, так и мертвых. Так что хотя на предводителей кланов было возложено выполнение того, что мы назвали бы гражданскими обязанностями, например, наложение наказаний за нарушение племенного обычая, их основные функции были священными и магическими. Хотя жители Новой Гвинеи находятся на куда более высоком культурном уровне, чем австралийские аборигены, их общественное устройство, по сути дела, представляет собой всю ту же демократию или олигархию, и институт вождей имеется у них не более как в зародыше. По словам сэра Уильяма Макгрегора, никто из жителей британской Новой Гвинеи не оказался достаточно сведущ, смел и силен, чтобы установить деспотическую власть хотя бы в одной области. Ближе всего к этому приблизился, будучи весьма далек от идеала, тот, кто стал прославленным колдуном. Но это удалось ему не без помощи изрядной доли шантажа. Власть меланезийских вождей, по рассказам местных жителей, полностью покоится на вере в то, что они имеют общение с могучими духами и обладают сверхъестественной силой, с помощью которой могут оказывать влияние на духов. Если вождь налагал подать, то отрабатывалась она потому, что народ страшился его власти над духами и пребывал в твердой уверенности, что вождь может наслать несчастье и болезнь на того, кто ему не подчиняется. Как только значительная часть подданных начинала разуверяться в способности вождя влиять на духов, шаталось и его право облагать податями. По свидетельству Джорджа Брауна, в Новой Британии от правящего вождя всегда ожидали выполнения жреческих функций. Он делал вид, что находится в постоянном общении с тибаранами, духами, и благодаря их влиянию способен вызвать дождь или солнечную погоду, благодатные или неблагоприятные ветры, болезнь или здоровье, победу или поражение на войне и вообще сотворить любое благодеяние или бедствие, за которое проситель готов заплатить достаточную цену. Следующую ступень на лестнице культуры занимают племена Африки, у которых институт вождей и правителей достиг полного развития. В этом регионе также имеются многочисленные свидетельства об эволюции колдуна, в особенности способного вызывать дождь вождя. Так у племени Вамбугве, бантуязычной народности Восточной Африки, первоначальной формой правления была семейная демократия, но огромная власть колдунов, передаваемая по наследству, возвела их в ранг предводителей или вождей. В 1894 году из трех оставшихся в живых вождей двое внушали большой страх по причине своих колдовских способностей. Богатые стада скота, которыми они владели, почти полностью перешли в их владение в форме подношений за услуги, оказанные ими в этом качестве. Вожди другой народности Восточной Африки, Вататуру, являются, как известно, не более чем колдунами, не оказывающими прямого политического влияния. И у Вагого, Восточная Африка, власть вождей берет свое начало от искусства делать дождь. Если сам вождь этой способностью не обладает, он обязан воспользоваться услугами другого лица. У племен Верхнего Нила вождями являются обычно знахари. Власть их покоится главным образом на предполагаемой способности вызывать дождь, так как единственное, что важно для обитателей этих мест, это дождь. Невыпадение осадка в нужное время сулит обществу несказанное бедствие. Поэтому неудивительно, что наиболее ловкие люди присваивают себе способность вызывать дождь и, добившись соответствующей репутации, наживаются на легковерии своих простодушных соплеменников. Отсюда большинство племенных вождей являются делателями дождя. и их популярность находится в зависимости от способности вызывать для своего народа дождь в нужное время года. Селения, вожди которых занимаются этим делом, всегда строятся на склонах довольно высоких холмов, так как вожди, конечно, знают, что холмы привлекают тучи, и поэтому предсказывают погоду с большой долей уверенности. В распоряжении каждого из таких делателей дождя имеется некоторое количество дождевых камней, которые они держат в горшке. Среди них горный хрусталь, искряк и аметист. Желая вызвать дождь, колдун погружает камни в воду и, взяв в руку расщепленную сверху очищенную от коры палку, делает ею тучам призывной знак или отгоняет их в нужном направлении, бормоча при этом заклинание. Или он наливает в углубление в камни воду и погружает в нее внутренности овцы или козы, а затем разбрызгивает воду в воздух. Хотя вожди приобретают богатство благодаря своим мнимым магическим способностям, умирают они большей частью насильственной смертью. Во время засухи разъяренный народ собирается и убивает вождя в уверенности, что это он задерживает дождь. Обычно должность вождя передается по наследству от отца к сыну. К числу племен, которые придерживаются этих верований и соблюдают эти обычаи, относятся Латука, Бари, Палуба и Локоя. Члены племени Ленду, к западу от озера Альберт в Центральной Африке, твердо верят, что некоторые люди обладают способностью вызывать дождь. У них делатель дождя является вождем или почти всегда им становится. Великое уважение к распределителям небесной влаги питают и туземцы племени Баньоро, которые буквально осыпают их дарами. Тот же, кто обладает абсолютной и неоспоримой властью над дождем, великий распределитель дождя является правителем. Он имеет право передавать свои полномочия другим лицам, так, чтобы небесная вода равномерно распределялась по разным частям его царства. В Восточной, Центральной и Западной Африке мы сталкиваемся все с тем же соединением в одном лице функции вождя и мага. Так в племени Фан нет четкого различения между вождем и знахарем. Вождь одновременно является знахарем, да еще кузнецом в придачу. Дело в том, что представители этого племени считают ремесло кузнеца священным, и заниматься им позволено лишь вождям.